Глава третья. Ну вот, наконец-то я нашел случай рассказать, как мой герой дошел до такой жизни. Ну, разумеется, он от рождения наделен редчайшей способностью проникать в соседние миры. А вы как думали? Пока еще это у него получается только в состоянии стресса, да и то не всегда. Но подавляющее большинство людей не наделено способностью даже эпизодически заглянуть в смежный мир, так что мой герой, ого-го! Уникум и потенциальный скользун высшего разряда. Удобное свойство — ускользать. Например, из-под расстрела. Читающая публика любит волшебные сказки. Правда, я все же чуток подпорчу ей настроение, пусть даже с ущербом для тиража и гонорара. Публика обожает баловни судьбы а-ля «Золушка» или «Гадкий утенок». Король Лир со своим «Из ничего не выйдет ничего» кричал в пустоту. О, я знаю людей. Они еще готовы терпеть феноменальный успех, достигаемый через преодоление внешних обстоятельств, но уже от описания преодоления собственной лени читателя начинает колдобить на его диване. Он примеряет ситуацию на себя, и ему неуютно. Ха-ха! Ему хочется, чтобы подарки судьбы сыпались на тех, кто для этого палец о палец не ударил. Это же фантастика! Она о том, чего не бывает. Зато любой критик признает в моем бессердечии не авторский произвол, а суровый реализм. Иногда и от критиков бывает польза. А читатель пусть не думает, что в сказку попал. Учиться, учиться, еще раз учиться. Перед моим героем стоял выбор. Жить, как живут все люди, и забыть о множественности параллельных миров? В этом ему помогут. Или броситься с обрыва в неизвестную реку, ничего не зная о том, какова там вода, и водятся ли в ней крокодилы. Естественно, он выбирает второе, потому что персонаж, выбравший первое, не интересен никому, даже мне. Тут-то его и берут в оборот. «В школе ты изучаешь английский?» Я кивнул. «И каковы успехи?» «Четверка». «Ближе к пятерке, твердая, или ближе к тройке?» «Пожалуй, четверка с минусом», признался я. «А при чем тут?» Балыкин не дал мне договорить. «Сколько тебе лет?» 15, скоро будет». «К 18 годам ты должен сносно болтать на 5 языках, не считая, понятно, русского. 3 европейских из разных языковых групп, 1 восточный, на твой вкус, и 1 африканский или индейский. Впрочем, можешь вместо него освоить любое из полинезийских наречий. Учебники и словари получишь здесь. Так и быть, сделаю тебе поблажку. Один из европейских языков может быть польским или чешским. Вопросы?» «А можно он будет белорусским?» — спросил я. «Здесь не подают милостыню. Да, я забыл сказать, мертвые языки тоже годятся. Особенно рекомендую латынь. Еще вопросы есть?» «Да. А зачем все это?» «Чтобы отсеять непригодных. Все, иди». «Примерно так. Этот фрагментик я приберегу про запас и выставлю позднее. Ясно, зачем скользуну надо развивать лингвистические способности. Но вы представили себе, как вытянулась физиономия моего героя от столь блистательной перспективы?» «Я представил. У него ведь и к девочкам интерес уже проснулся. И выпить пиво с друзьями на скамейке перед чьим-нибудь подъездом, да поорать погромче ему хочется, чтобы обозначить свое присутствие в этом мире. Его и обычные это школьные уроки тяготят, как ермо. А дома его ждут и компьютерные игры, и общение в чате, и еще всякие всякости. Вдобавок он просто ленив, как почти всякий подросток. Я даже удивляюсь, как он не бросил свое скалолазание. Наверное, ему хотелось потусоваться еще и в той компании. И тут на тебе! Сиди и до мигрени зубри неправильные глаголы. Предварительно освоив правильные. На 5 языках. Месяцами. Годами. Да если бы на нем висели только одни иностранные языки. Даже не сомневайтесь, языки — это только начало. Уж Балыкин подкинет моему герою такую учебную программу, что и вундеркинду мало не покажется. Последствия очевидны. Друзья замечают, что с моим героем творится странное. Ему вечно некогда. Он перестает общаться с ними вне школы. Чем он, спрашивается, занят? Вот это номер. Он, оказывается, учится. Он выходит в отличники по всем предметам, да еще, говорят, зубрит какую-то фигню сверхшкольной программы. Ботаник! Учителя оставят его в пример остальным, и это катастрофа. Рейтинг популярности моего героя в среде недавних товарищей съеживается и ушмыгивает под плинтус. Его унижают, даже бьют. Но он упорен. За год он овладевает английским на уровне оксфордского студента и переходит к японскому. Упражняясь, изрисовал обои иероглифами. Родители, поначалу довольные, начинают не на шутку тревожиться о психическом здоровье своего чада. А чадо тем временем начинает осваивать язык баньянги, отвлекаясь лишь на скалолазание, поскольку Балыкин велел не терять физической формы. Родители находят на столе сына вузовский учебник по вирусологии и теорию машин и механизмов, сокращенно ТММ. Каковую аббревиатуру студенты технических специальностей давно и справедливо расшифровывают то, как «тут моя могила», то, как «тысяча мелких мерзостей». Тинейджер изучает экономику и социологию, медицину и горнорудное дело, физику и психологию. И долбит, долбит, долбит языки. В параллельных мирах, даже ближайших, никто не говорит на языке баньянги. Там свои наречия. И как раз для того, чтобы быстро освоить их, скользуну нужна обширная и разнообразная языковая практика. А для того, чтобы с честью выходить из непредсказуемых ситуаций, ему нужен хорошо отлаженный мозг. Балыкин полагает, что с отладкой мозга, не способного усвоить Ниагару разнородной информации, не стоит и возиться. Он, конечно, изувер, но осуждать его мне некогда. Иногда занятия проводятся в группе, 5-7 человек в возрасте от 10 лет. Мой герой самый старший. У него поздно выявлен дар скользуна, поэтому он должен работать над собой в полную силу и даже через нее. Один не выдержавший нагрузки мальчик начинает заговариваться и выбраковывается в психбольницу. Одна девочка пропадает навсегда на практических занятиях по скольжению, уходит в какой-то мир и не возвращается. Ее безрезультатно ищут. Время от времени мой герой попадает в самые нелепые ситуации а-ля волшебник-недоучка, но все же делает успехи. Он занимается по индивидуальной ускоренной программе, и Балыкин время от времени уделяет ему внимание. Помнишь того спринтера? Нейджела Янга? Того, что взял золото на Олимпиаде в Стамбуле? Точно. Он родился не на Земле. В смысле, не на нашей Земле, а на одном из ее двойников. Тамошние аборигены здорово умеют бегать на короткие дистанции. А здесь, с таким временем на 100-метровке, Янг просто стал мировой знаменитостью. Вообще-то, привлекать к себе внимание не наш метод. Но, видимо, у Янга были свои причины. С одной стороны, он хотел славы, а с другой жутко страдал от своей известности и в конце концов был вынужден потратиться на яхту, чтобы разбить ее о рифы. Тело Вестима не нашли. Тело это вернулось в свой мир, а может, слоняется по другим мирам. Чего не знаю, того не знаю. И Балыкин трубно высморкался. «Значит, — с замиранием сердца прошептал я, — в иных мирах тоже есть свои скользуны, и они посещают наш мир?» «Естественно», — пожал плечами Балыкин, комкая нечистый носовой платок. «А ты как думал? Чем другие хуже нас?» «Тем, что они другие, — хотел было ответить я, но вместо этого спросил. «А где появились первые скользуны? У нас или где-то там, у них?» «Ты имеешь в виду людей?» «А кого же еще?» — я ухмыльнулся. «Да кого угодно. Среди высших животных скользуны встречаются с такой же вероятностью, как среди людей. А мотивация у них почище нашей. Например, когда львы гонят зебру, и та видит, что иначе ей не уйти. Эпидемиологи и биологи-эволюционисты не принимают в расчет этот фактор. А напрасно». Замечательно. Вот я и объяснил все странности эволюции жизни на Земле, а заодно и внезапное появление новых штаммов болезнетворных бацилл и вирусов. Во всем скользуны виноваты. особенно те из них, которые не люди и по животной простоте не ведают, что творят. Впрочем, бьюсь об заклад, что вред от них небольшой. Ибо не впервые. При активном обмене генетическим материалом из одного мира в другой уже практически не может перенестись ничего нового. Все уже было. А к знакомым объектам экосистемы давно привыкли. Так что участь индейцев, вымирающих от завезенной европейцами оспы, не слишком грозит ни нам, ни аборигенам тех миров, куда скользуны заглядывают просто так или по делу. Кстати, а какие у них там дела? Ладно, об этом после. Мой герой вспоминает прошлое, в то время как ему давно пора впутаться в какую-нибудь историю и совершить какое-нибудь безумство. Что у него там на очереди? Сбор команды? Вот пусть этим и займется. Я помахал рукой вслед крохотному самолетику, доставившему меня в нужное место. Оглянулся — никого. И скользнул из аэроклуба в джунгли 3. Влажная духота мгновенно выдавила пот из моей кожи. В нос ударили запахи прелой листвы, сырости, тропических цветов.